Я тер глаза, усталость ощущалась по-прежнему. Вдруг я понял, что-то произошло, что-то изменилось, но я, занятый разглядыванием картины, не обратил на это внимания. Я глянул в окно. Это звук. Дождь кончился. Я убрал картину обратно в папку и решил припрятать ее как следует. Мне придется выйти из избушки, надо в магазин. Да и еще есть дела, а к этому скользкому Синдре О у меня нет ни малейшего доверия. Я осмотрелся. Взгляд упал на уборную за окном. Крыша из редких дощечек. Идя через двор, я подумал, что зря не надел куртку. Первый ночной заморозок может случиться когда угодно. Уборная представляла собой строение с односкатной крышей и минимум удобств. Четыре стены, через щели которых осуществлялась естественная вентиляция, и деревянный стульчак с круглой дыркой, прикрытый четырехугольной, грубо сколоченной крышкой. Я снял со стульчика три пустые картонные трубки от рулонов туалетной бумаги, телевизионный еженедельник, с обложки которого смотрели булавочные зрачки Руны Рюдберга, и влез на стульчак. Руны Рюдберг, популярный вокалист норвежской танцевальной группы «Скандинавия», был вынужден покинуть ее в 2005 году, когда стало известно, что он злоупотребляет наркотиками. Подтянулся к потолочным доскам, свободно лежащим поверх балок, и в очередной раз пожалел о недостающей мне паре сантиметров роста. Наконец я подцепил одну из досок, запихнул папку внутрь и положил доску на место. И стоя там, на стульчике, широко расставив ноги, я вдруг оцепенел и уставился в просвет между досками стены. Снаружи было совершенно тихо, если не считать звука падающих с деревьев дождевых капель. Кроме этого, я не слышал ни звука, ни треска веток, ни хлюпания шагов по мокрой тропе. Ничего, кроме поскуливания собаки, стоявшей на опушке рядом со своим хозяином. Сиди я в доме, я бы их не увидел. Они стояли так, что не попадали в поле обзора из окна. Собака была литой снаряд из мышц, челюсти и зубов, упакованный в тело боксера, только поменьше и поплотнее. Позволю себе напомнить, я терпеть не могу собак. Класграф был в камуфляжном плаще и зеленой кепке. Никакого оружия он в руках не держал, а уж что там было у него под плащом, оставалось только гадать. Вдруг я понял, что для графа это оптимальное место. Пустынное, никаких свидетелей, спрятать труп ничего не стоит. Вдруг хозяин и собака одновременно пошевелились, словно подчиняясь неслышной команде. Сердце стучало от страха, и все-таки я не мог отвести от них восхищенного взгляда, как они быстро и совершенно бесшумно движутся с опушки вдоль стены дома и дальше, немедля, в дверь, которую оставили распахнутой настежь. Я знал, что у меня остаются секунды, потом граф обнаружит, что в доме никого нет. Найдет куртку на спинке стула, свидетельствующую, что я где-то поблизости, и... Блин! Увидит глок на кухонном столе рядом с пустой консервной банкой. Мозг работал туго и пришел к единственному выводу. У меня нет ничего. Ни оружия, ни пути к отступлению, ни плана, ни времени. Стоит только броситься бежать, и через 10 секунд максимум на горле у меня окажется 20 кило голландской собачатины, а в затылке 9-миллиметровая пуля. Если коротко, я в полном дерьме. В этой связи мой мозг должен был впасть в панику. Но вместо этого он сделал то, чего я от него совершенно не ожидал. Мысль замерла и вернулась назад. К этому в полном дерьме. План. План. Отчаянный и во всех смыслах отталкивающий. Но, однако, имеющий как минимум одно достоинство. Он был единственным. Я взял одну из трубок от туалетной бумаги и сунул в рот. Проверил, насколько плотно я могу обхватить ее губами. И поднял крышку. Вонь ударила в лицо. На глубине полутора метров виднелся септик, в котором стояла жидкая смесь испражнений, мочи, туалетной бумаги и дождевой воды, стекавшей вниз по стенкам. Чтобы вывести септик в лес на откачку, нужно минимум два человека, и работка эта кошмарная. В буквальном смысле слова. Мы с Уви как-то попытались это сделать, и потом 3 ночи подряд мне снилось плещущее дерьмо. Сам Синдре О от этого дела явно увиливал. Полутораметровый септик был полон до краев. Что в данной ситуации меня как раз устраивало в высшей степени. Даже нидертерьеру не унюхать тут ничего, кроме нечистот. Я положил крышку стульчика себе на голову, ухватился обеими руками за края дырки и медленно опустился внутрь. Ощущение было нереальное. Погружаться в дерьмо, ощущать легкое давление фекалий, пока я ввинчивался в них, вытянув лодыжки. Крышка все это время лежала у меня на голове, пока та не оказалась ниже края дырки. Обоняние мое, по-видимому, от перегрузки, начисто отключилось, и я ощущал только, что усиленно заработали слезные железы. Верхний, самый жидкий слой в септике, был ледяной, но ниже было на самом деле довольно тепло, наверное, из-за всяких там химических реакций. Кажется, я где-то читал, что в таких вот деревенских нужниках накапливается метан, что можно насмерть отравиться, надышавшись им как следует. Наконец я почувствовал твердое дно под ногами и сел на корточки. Слезы струились по щекам, из носа тоже текло. Я откинул голову, чтобы картонная трубка смотрела строго вверх, закрыл глаза и попытался расслабиться, чтобы преодолеть рвотный рефлекс. А потом снова осторожно опустил голову. Слуховые проходы заполнило дерьмо и тишина. Я заставлял себя дышать через картонную трубку. Ничего, получалось. Только потихоньку, не глубоко. Потому что было бы символично наглотаться этого дела и умереть, захлебнувшись в наших суве собственных экскрементах. Но к подобного рода иронической смерти я не испытывал ни малейшего влечения. Я хотел жить.